Глава 9. Это был обычный, короткий зимний день. Поздно рассвело. Тепла не было, только стужа и немного снега. И еще совсем чуть-чуть дул противный ветер. На этот раз не было никакой охраны, никаких мер предосторожности. Просто Рикс предложил ему выехать за город, и они поехали вдвоем в автомобиле. Рикс сидел справа, вел машину и почти не смотрел на Дронго, словно забыв о его существовании. Делать вид, что ничего не происходит, было невозможно, и Дронго старался незаметно оглядеться, пытаясь вычислить ведущееся за ним наблюдение. Но ничего необычного обнаружить не удавалось. Рикс вел автомобиль мягко, не торопясь и добросовестно останавливаясь на предупредительные сигналы, пропуская вперед другие машины. «Куда мы едем?» — не выдержал, наконец, Дронго. «Я же вам говорил, за город. Вы всерьез хотите меня уверить, что это воскресный пикник?» «Это деловая поездка», — сухо отозвался Рикс. «А если я сбегу?» «Нет». «Что нет?» «Не убежите. И потом для чего?» «Куда? Кому? Вам гораздо выгоднее сидеть здесь. Или интереснее. Это одно и то же». «Ну а если я все-таки попытаюсь сбежать?» — снова полюбопытствовал Дронго. Рикс мягко затормозил. «Пожалуйста, можете бежать. Уверяю вас, за нами нет никакого наружного наблюдения». Полминуты они просидели молча. «Будем считать, что вам удался этот трюк», — беззлобно произнес Дронго. «Поехали дальше». Рикс кивнул головой, включая зажигание. «Как вы спите по ночам?» — спросил он. «Кошмары вас не мучают?» «А вы что считаете, они должны меня мучить?» «Я задал вопрос», — терпеливо напомнил Рикс. «Нет, не мучают. Подозреваю, что ваши психологи анализируют мое поведение даже во сне». «А вот я плохо сплю по ночам», — вздохнул Рикс. «И никакие лекарства не помогают». «У вас нечистая совесть», — пошутил Дронго. «Да», — серьезно ответил Рикс. «Это очень возможно». «Вы так и не сказали, куда мы едем. Извините. У нас сегодня важная встреча. Американцы прислали своего представителя. Нет, это не Бремнер. Он рангом повыше будет. Вместе с ним шеф нашего ведомства. Вот видите, я предельно откровенен с вами». «Спасибо. Значит, сегодня я увижу мисс Стеллу Риммингтон». «Подозреваю, что вы читали даже ее досье», — рассмеялся Рикс. «Вы так прячете своих руководителей спецслужб, как будто они нелегалы. Это, кстати, сугубо английская черта. Нигде в мире давно нет ничего подобного». «Но нигде в мире нет такой разведки и контрразведки, как наша», — невозмутимо прервал Рикс. «Господи, и вы еще на что-то претендуете. Да после Кима Филби и Гордона Лондейла вас нужно было закрывать за непрофессионализм». «Не могу согласиться. Вы же здесь у нас, а вы считаете меня фигурой, равной им обоим? Но, во всяком случае, вы один из лучших профи, с кем я встречался за свою жизнь». «Благодарю за комплимент. Вы тоже». «Это не комплимент». «Осторожнее, сейчас резкий поворот. Я давно хотел у вас спросить, что вы думаете насчет ситуации у вас в России?» «У них в России. Вы же знаете мое подлинное имя. Я гражданин соседней страны». «Ладно, не переигрывайте. Я просто воспользовался условной терминологией. Как вы считаете, политика России действительно может резко измениться?» «А вы сами как думаете? У вас дурная привычка отвечать вопросом на вопрос. Если не хотите, не отвечайте». «Пожалуйста. Думаю, что изменится не очень». «Почему?» «Существуют геополитические интересы, которые просто не могут исчезнуть». «Вы в это так верите. А поддержка санкций против Ирака? Тогда Россия примкнула к коалиции объединенных западных держав». «Какие-то уступки общественному мнению Запада неизменно будут, но спецслужбы, армия, ВИК перестраиваться не могут и не будут, даже если во главе их поставить демократа Сахарова или Ростроповича». «Второй, кажется, музыкант?» — спросил Рикс. «Да, во время Брежнева лишили советского гражданства, а первый уже 3 года как умер». «Да, об этом я помню. Так что, вы считаете, что все может остаться по-прежнему?» «Вы не умный человек, господин Рикс. Как по-вашему, для чего я здесь?» — спросил Дронго. «Неужели же мне просто захотелось попутешествовать за их счет?» «Мы об этом и говорим». Рикс включил музыку. Это была песня из знаменитого фильма «Кабаре». Лайза Минелли пела о том, что тигра нельзя превратить в ягненка, и если любви нет, то все кончено. «Прощай, мой господин», — повторила певица. «Потрясающая женщина», — восхищенно сказал Дронго. «Простите, не понял. Я говорю, ужасно люблю этот фильм. Смотрел его 10 раз. Как можно тогда понимать решение ваших спецслужб о выдаче своей западной агентуры, особенно в бывшей Германии?» «Только как ненужный балласт». Дронго был более чем искренен. «Угу. Не думал, что вы так честно ответите. Значит, лучшие кадры вы сохранили?» «У меня ужасное желание снова спросить, а как вы думаете?» Оба усмехнулись. «Мы довольно долго едем», — осторожно заметил Дронго. «Еще 10 минут. А что вы думаете насчет нового министра госбезопасности Баранникова?» «Он из милиции, а там уже давно свои идеалы. Кроме того, он работал в Закавказье. И в той обстановке остаться честным человеком в системе МВД практически невозможно. Он, конечно, не будет работать на западные спецслужбы. У него свое понятие об офицерской чести. Но деньги за услуги, я думаю, возьмет. Такая была система». «Он сможет реформировать КГБ?» «Вы хотите знать правду или вам нужен удобный ответ?» «Мне нужен удобный ответ». «Он не сможет». «А правда?» «Не захочет». «Спасибо. Вы более откровенны, чем я ожидал». «Вы тоже. Я не предвидел, что вы спросите об этом у меня. Просто вы мне более симпатичны, чем Олвинг». «Интересно, почему?» «У него маленький рост, и он постоянно чувствует свою ущербность. В разговоре со мной он постоянно проявляет злость». «Ну а если он просто не любит русских шпионов?» «А вы любите? Но тем не менее вы говорите со мной нормально?» «Нет, у него комплекс неполноценности». «Подозреваю, что наш разговор стал записываться на пленку, и он нас слышит. Ну что ж, тем хуже для него». Рикс рассмеялся, не пытаясь возражать. «А что вы думаете о Примакове?» «Этот, тем более, не будет реформировать разведку. Наоборот, он сделает все, чтобы ее укрепить. И, конечно, в нужный момент он и Баранников просто сдадут Ельцина. Причем Примаков будет главной фигурой, которую все почему-то недооценивают. Или для начала попробуют сделать первую попытку, подставив Баранникова или еще кого-нибудь из ближайшего окружения Ельцина. А вы не боитесь, что ваш разговор передадут в Россию? Если это предупреждение, то запоздалое. Если угроза, то пустая. В моем положении трудно чего-то бояться». Автомобиль остановился у какого-то парка. «Давайте пройдемся», — предложил Рикс. Дронго молча вышел из автомобиля. Они шли среди деревьев 5 минут. «Зачем вы подставили Греве?» — вдруг спросил Рикс. «Он ведь ваш суперагент, правда?» «Олвинг уже все сказал», — чуть помедлив ответил Дронго. «Вы решили начать второй акт». «Олвинг не понял главного. Вы не скрывали Греве. Вы, наоборот, сделали все, чтобы его выдать». «Новая версия?» «Нет. Олвинг все говорил верно. Но после долгого анализа я просто заменил знаки плюс и минус на противоположные. И сразу все встало на свои места. В вашей версии было несколько ошибок». «Какие?» Игра шла уже в открытую. «Во-первых, слишком большое количество двойных агентов. Эрих Хайншток и Эдит Либерман. Что это, совпадение?» «Думаю, исключено». «Логично?» «Допустим». «Вторая ошибка. Слишком быстрое устранение Любарского. Конечно, он никому не был нужен. Но ваша разведка немного поторопилась. Его ликвидировали еще до того, как вы покинули Нью-Йорк. Но самое главное, вы знали, что его убили. Когда я вам сообщил, что знаю об убийстве Любарского, вы даже не удивились, лишь спросили, кто. Это был явный прокол». «И, наконец, третья, главная ошибка. Ваша разведка прекрасно знала, что Бетельман никогда ни при каких условиях не будет сотрудничать с вами. У меня есть перехват 5-летней давности, когда резидент КГБ в Англии докладывал о невозможности использования Бетельмана». «Все?» «В основном, да. Но и этого вполне достаточно». «Все правильно», — негромко сказал Дронго, «за исключением одного момента». «Какого?» «Вы 2 или 3 раза незаметно подыгрывали мне, и я все время задавал себе вопрос, зачем вы это делаете?» «Теперь знаете ответ? Если учесть наш сегодняшний разговор, думаю, что вы пытались меня переиграть. Удалось? — улыбнулся Рикс. Нет. Хайншток убит, причем убит нашими людьми. Любарский тоже мертв. Если бы мы хотели подставить Хайнштока, мы бы его не убрали. Да и смерть Марии Гро трудно объяснить. И уж совсем непонятно, зачем нужно было убирать Любарского. «Чтобы подстегнуть вас и убрать ненужного свидетеля», — быстро предложил Рикс. «У вас извращенная фантазия, мистер Рикс». И, наконец, самое главное, невозмутимо парировал Рикс. «Я почти убежден, что вы встретились с мистером Греве, Альфредом Греве. Как только я сумею доказать это, ваш план провалится». Дронго молчал. Долго. Затем спросил. «Зачем вы все это говорите мне?» «А вы как думаете?» «Теперь вы решили отвечать вопросом на вопрос?» «Все это нужно было говорить не здесь, а там, в вашем центре. Я могу поверить вам и попытаться сбежать». «Нет», — быстро сказал Рикс, — «не стоит. Климат у нас нездоровый, и кто-то из наших друзей рекомендовал вам послать теплый шарф». «Ваша сверхзадача, Дронго, состояла из того, чтобы встретиться со мной. Сведения, которые я должен передать, очень важны. Их нельзя было посылать обычным способом через курьера». «Значит, это вы?» «Да, тот самый преемник Филби и Лонсдейла», — почти неслышно произнес Рикс. «В американской разведке я известен под именем Стивена Харлета.